Братья и сестры, дорогая молодежь, уважаемые присутствующие здесь, которые пришли посмотреть, послушать, я хочу прочитать место Священного Писания, которое является эпиграфом нашего молодежного служения. Но я прочитаю еще дополнительно и 13 стих. Читаю вторую половину 12 стиха 2 главы послания к филиппийцам. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Друзья, причина, почему Дух Святой говорит через апостола Павла, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение, потому что Бог трудится над нами, потому что Бог разговаривает с нашим сердцем, потому что Бог убеждает нас, увещевает нас, останавливает нас, чтобы мы были очень внимательны к этому действию благодати Духа Святого, к этому голосу Божьему. Вы знаете, если бы вот этого 13 стиха не было, можно было бы как-то отдельно рассуждать по этому поводу, по этому первому стиху или второй половине 12 стиха. Но вот когда здесь Господь говорит, потому что Бог совершает. Дорогие друзья, братья и сестры, и вся молодежь, все присутствующие, знаем ли мы Бога великого, сильного, могущественного, Творца неба и земли и всей вселенной, который сотворил все, что видимо и невидимо. И вот этот Бог говорит о себе, что Он так возлюбил свое творение, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот Он трудится в сердце каждого из нас в отдельности, вот присутствующего здесь, производя свою благую работу, побуждая нас, побуждая сердца наши к тому, чтобы мы заняли правильное положение пред лицом нашего Господа. Если кто, примирившись однажды с Господом, встал на путь непослушания Богу, если кто очень невнимательно относится к Господу, как мы сегодня слышали, первый брат говорил о том, как Дух Святой говорил ему, а он все не хотел принять, не хотел послушаться. Может быть, часто вот такое положение или такое отношение в сердцах наших к тому, что говорит Господь. И у меня на сердце лежит именно то, чтобы вот на эту деталь или на эту мысль обратить наше внимание. Дорогие друзья, Бог за всех умер. Иисус Христос за всех пострадал. Написано, что Он взял грехи наши и телом Своим пригвоздил на древо, дабы ранами Его мы исцелились. Читаем такое место Священного Писания, что Бог дорого купил нас себе, то есть заплатил очень большую цену. Непомерно большую цену Бог заплатил за каждого из нас в отдельности, и потому Ему не безразличен никто из нас, присутствующий здесь. И потому Он трудится в сердцах наших. И я думаю, что, дорогие друзья, вот сидя в этом собрании, в этом молитвенном доме, слушая, внимательно слушая проповеди, вот, которые мы здесь вот слышали, которые говорили братья, друзья, я думаю, что Дух Святой говорил каждому сердцу и говорит каждое сердце, каждому сердцу. Дух Святой производит работу в каждом сердце. И что Он говорит? Наверное, я могу вот так представить, наверное, Господь говорит, что я люблю тебя. Наверное, какой-то душе Господь говорит, ну послушай, послушай, дорогой друг или дорогая душа, послушай, ведь я умер за тебя, ведь я купил тебя. И многое другое, многие другие такие увещевания, такие мягкие, нежные слова Господь говорит, чтобы каждая душа обратилась к Нему. Чтобы каждая душа повернула свое сердце к Господу и открыла дверь сердца своего. Друзья, я хочу еще в подтверждение мысли прочитать место Священного Писания, записанное в первом послании Петра, первая глава, записаны такие слова из 17 текста. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Друзья мои дорогие, вот так Господь полюбил каждого живущего здесь на земле. Вот так Господь любит нас с вами. Дети мы Божьи, или мы пришли послушать, пришли побыть здесь. Господь любит каждого. Господь заплатил за каждого величайшую цену. И потому вот то, что куплено Богом, то, за что заплачена великая цена, это очень ценно и дорого в очах Господних. И вот это спасение, которое Господь принес в Сыне Своем Иисусе Христе, настолько дорого для Господа, что никакая, вы знаете, никакая небрежность, никакое вот такое равнодушие вот Господь не воспринимает, или это очень печалит нашего Господа. Или это очень печалит нашего Господа. И вот мы вчера, кто был вчера на молодежном общении, слышали такое место Священного Писания из второй главы послания к евреям. «Будьте особенно внимательны к слышанному». Впереди мы читаем, что Евангелие было проповедано Господом Иисусом Христом, вот, которое утвердилось в нас, и Господь предупреждает, особенно внимательны будьте к слышанному. Обратная сторона, если не оказывать внимания к тому, что говорит Господь, к слышанию Слова Господнего можно отпасть, можно потеряться, можно погибнуть, можно навсегда лишиться вечной жизни. Я слышал одно свидетельство одного отца. У него два сына. Один наркоман, законченный наркоман. Но у него было желание как-то выйти из этого состояния, как-то освободиться от этой наркомании. И вот отец, будучи верующим человеком, он думает, что много беседовал с ним. Он очень хотел, чтобы сын был свободен от этого порока. И однажды, услышав, что где-то далеко от места жительства есть место, где занимаются вот этими людьми, которые обречены, как мы вчера слышали, на убиение, на истребление. И отец поехал, уговорил сына своего, убедил, поехал туда, и вот приезжает в это место. Приезжает там, где занимаются лечением или освобождением этих зависящих от наркотиков людей. Посмотрели на обстоятельства, посмотрели на дисциплину, которая там, посмотрели и послушали условия, которые там необходимо выполнять. И вы знаете, говорит, отец рассказывает, сын не захотел остаться там. Условия не подошли. Не понравилась дисциплина. Не понравилось то, что там вот такая обстановка. А там молятся, учат молиться, читают Слово Божие, рассуждают и так далее. Вот с этими людьми люди работают, эти больные работают и так далее. Они заняты, 100% задействованы в той жизни того учреждения. И сын не захотел. Он говорит: папа, я не останусь здесь. Вы знаете, я понимаю сердце отца. Как скорбно было отцу услышать такие слова, когда все было сделано, когда уже путь пройденный, когда уже на месте оказалось, вот, вот только скажи «да» и оставайся, и милость Божья будет над тобою. И отец говорит, рассказывая, говорит, что он сел с сыном где-то на скамеечке в стороне и говорит, минут 30 или 40 беседовал с ним. Убеждал его, просил его, умолял его остаться там. Говорил ему о той перспективе, которая возможна для него. Сын не соглашался. И, наконец, увещевания отца достигли его сердца. Он согласился остаться. Братья и сестры, это человек, это отец, земной отец, это его беспокойство о своем пропавшем сыне, в который в бедственном положении. И вы знаете, он старался или употреблял все свои усилия души и сердца, чтобы убедить сына: сын, останься, сын, согласись на эти условия, пойди в это общество, где совершается вот это избавление. И слава Богу, сын согласился. Братья и сестры, насколько больше любовь нашего Господа к нам. К нам, людям, которых Бог сотворил, которых Бог определил не для вечной погибели, но определил для царствия своего там у него на небесах, для радости вечной, для славы своей. И вот видя нас, зная каждого из нас в отдельности, зная наше положение, Господь сегодня стучится в сердца наши и убеждает нас. Господь тревожит нас, Господь как-то увещевает нас, Господь показывает путь, говорит о перспективе вечной жизни. И неужели кто-то из нас откажется от этого? Братья и сестры, неужели кто-то отвернется от увещеваний Отца Небесного, Бога, сотворившего нас с вами? Неужели кто-то не войдет в семью Божью? Неужели кто-то постыдится Отца своего Небесного? Братья и сестры, присутствующие здесь, я хочу еще употребить одно выражение. Вы знаете, может, при всем или во время этого собрания, когда слышится Слово Господне, когда Господь трудится над вашим сердцем, может, у кого-то из вас в сердце суматоха. А что делать? А у меня не так совершенно. А я совершенно не на том пути. И вот такое переживание в сердце, и кажется, нет просвета, что делать. Друзья, мы слышали с вами, только что слышали, Господь говорил о притче о блудном сыне. Когда пришел в себя там в далекой стране, у этого свиного корыта, он сказал: встану и пойду к отцу моему. Встал и пошел. Братья и сестры, если есть в нашем собрании те души, которые действительно вот так понимают свое положение, действительно слышат призыв Господен, действительно понимают, что они грешники, вам следует встать, пойти и раскаяться пред лицом Господа. Вот здесь вот впереди преклонить колени, чтобы все помолились Господу, чтобы вся церковь воззвала о вас к Богу. Я хотел бы снова обратить внимание на 13 стих. Бог производит в вас, в нас хотение и действие по своему благоволению. Дорогие друзья, не подумайте, что кто-то и что-то, или мы сами вот можем помыслить что-то благое о себе. Бог вкладывает в нас вот эти желания. Если чье сердце слышит этот голос Божий, если чье сердце обеспокоено своим положением, Бог сегодня вкладывает в твое сердце желание выйти и покаяться, помолиться Господу молитвой покаяния и получить прощение. Есть таковые? Выходите. Ибо ныне, то есть сегодня, день спасения, ибо сегодня Бог хочет, чтобы вы примирились с Ним. Присядьте, друзья. Я хочу продолжить проповедь. Вы знаете, хочу привести один библейский пример, который знаком для многих из нас. Это книга «Деяния апостолов», 5 глава, с 1 стиха. Там есть, описывается такое событие. Когда Церковь Божья родилась посредством Духа Святого, она росла, умножалась, и Дух Святой действовал в ней обильно. И вы знаете, многие поступали так, продавали свои имения, и вырученные средства от продажи приносили к ногам апостолов, и те распределяли их нуждающимся, среди нуждающихся. И вот один человек именем Анания с женой своей Сапфирою тоже пришли к такому решению – продать свое имение и принести к ногам апостолов деньги, которые они за это получили. Так и поступили. Друзья, но сделали одну остановочку в этом вопросе. Решили не всю сумму принести к ногам апостолов, а оставить некоторую сумму для себя. И вот когда они пришли, когда Анания пришел к апостолам, то Петр говорит: «Анания, почему, для чего, с какой целью ты допустил сатане вложить такую мысль в сердце твое? Ведь то, что ты имел, не твое ли было?» Братья и сестры, намерение благое, очень намерение хорошее. Намерение поступить так, как другие поступили, так, как другие поступали. Но дьявол не спит и не дремлет, он влагает другую мысль. Ты знаешь, оставь для себя. Ну, что-то оставь для себя на черный день и так далее. И человек клюнул на эту уловку сатаны, поймался на этот крючок. Так и его жена. Братья и сестры, сегодня в нашем собрании Господь производит в нас хотение и действие. Господь трудится в нас. Господь, любя нас, увещевает нас. Но есть враг, который присутствует в этом собрании, имя которому сатана. Он вкладывает другие мысли. И если только мы с вами, допустим, дадим возможность этим мыслям, которые вкладывает сатана, что да не сегодня, не сейчас, не совсем так, у тебя не совсем плохо и так далее, то, друзья мои, мы можем вынести себе такой приговор, как был определен приговор для Анании и Сапфиры. Ведь, может быть, завтра для нас не настанет. Ведь, может быть, сегодня, уйдя с этого места молитвенного дома, мы можем не достигнуть своих домов, своих семей. Где-то прервется наша жизнь. Вы знаете, есть другой пример библейский. Я сейчас хочу обратить внимание на те души, которые с Господом имеют более близкие отношения, которые когда-то покаялись, которые когда-то вошли в члены церкви посредством крещения, когда-то стали полноценными и полноправными детьми Божьими. Вы знаете, хочу коротко, но обратить на это внимание. А мир со всеми своими прелестями, со всеми своими обманами, со всем своим лукавством старается как-то помешать следованию за Господом. И в человеческом сердце снова, вместо того, чтобы слышать голос Духа Святого, вместо того, чтобы быть послушным этому голосу Духа Святого, появляются другие мысли. В человеческом сердце человек допускает место другим мыслям. И вы знаете, может быть, кто-то вот так и поступает, и есть в нашем собрании. Я хочу привести пример всем известный, очень яркие личности, имена которых Сидрах, Мисах и Авдинаго. Я хочу взять истоки их жизни. Они были юношами. Они были еще совсем молоды, совсем юны. И вот, оказавшись в плену вавилонском, они были представлены как одни из лучших пленников, которых можно научить всей мудрости вавилонской, и чтобы они служили царю. И вы знаете, для них были созданы условия, очень хорошие условия. Все предусмотрено, все предоставлено, и нет никакого недостатка. Они на положении сынов царских могли находиться вот на этом обучении целых 3 года. Братья и сестры, все были довольны, все пленники были довольны, но вот 4, четвертому имя Даниил, они положили в сердце своем остаться иудеями, израильтянами и здесь, в этом месте пленения. И положили в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Братья и сестры, кто научил их этому? Кто внушил им такую верность проявлять в таких трудных обстоятельствах жизни, будучи в плену? Я думаю, отцы и матери, думаю, священники и все те, которым было предоставлено право заниматься воспитанием детей, они влаживали в сердца детские, в сердца эти юношеские, чтобы они правильно имели отношение с Богом, чтобы они понимали, чтобы они ценили своим положением членами народа Господнего, народа иудейского, израильского. И вот это было для них гораздо дороже всего, что было предоставлено им в Вавилонском царстве. И они, невзирая ни на какие последствия, решили не оскверняться со стола царского, яствами со стола царского. И вы знаете, если бы вот так вот дальше не было повествования об этом событии, то можно думать по-разному. Но следствие этого поступка, братья и сестры, Господь благословил их обильно. Благословил их настолько обильно, друзья, сохранил их жизнь, здоровье, к ним расположение. Все необходимое даровал им. И вот снова испытание. Когда поставлен был истукан Навуходоносором, и было предложено всем поклониться, пасть перед истуканом, трое юношей не сделали этого. Не сделали этого вопреки указу царского. Им грозила смерть. И вот когда донесли царю, что есть люди, которые не поклонились по твоей команде, призвали их и к царю, и царь спрашивает, с умыслом вы это сделали или нет. Если нет, то вы можете вот подтвердить свою преданность, ну, царю, царству и поклониться этому истукану. Они говорят так, царь, нам никакой нужды нет. Абсолютно никакой необходимости нет поклоняться этому истукану. Мы служим Богу, живому Богу, истинному Богу, и потому мы не поклонимся этому истукану. И мы знаем, что Бог силен нас спасти от этой печи огненной. Но а если у Бога другой план в отношении нас, то мы и тогда не поклонимся этому истукану. То есть не изменим своему Богу, не изменим своему народу, не изменим своему положению, которое мы имеем во Христе Иисусе, то есть в Боге Отце, сотворившем небо и землю. И здесь остались верными. Дорогие друзья, дорогая молодежь, в наше время, вот мы вчера, сегодня слышим, сколько искушений, сколько прелестей, сколько коварства употребляет враг душ человеческих, чтобы вот вселить мысль свою в сердца юные, чтобы немножко, где-то немножко отвернуться и посмотреть на этот мир, где-то немножко прикоснуться к этому миру, то ли глазами, то ли руками, то ли душою, чтобы оскверниться. Мы этого не понимаем, что запачкаем свою душу. Но вот эти юноши так не поступили. Братья и сестры, дорогие, дорогая молодежь, присутствующая здесь, может быть, вот если мы серьезны, если мы очень серьезно слушаем Слово Господне, если мы очень серьезно смотрим на работу Духа Святого в нашем сердце, на желания наши, то посмотрите, может быть, вы где-то вы уступили в сердце своем этому миру, где-то допустили мысль какую-то, которую враг душ человеческих прельстил вас. И вы знаете, дали место в сердце своем врагу душ человеческих, дьяволу. И он сегодня усугубляет ваше положение. Он сегодня, вот вы находитесь здесь, а ваши мысли направляют совершенно в другом направлении. Ваши мысли, вашу голову посылает мысли другие, совершенно другие, чтобы отвлечь ваше внимание от слушания Слова Господнего. Помните, всякое даяние доброе исходит от Бога. И Бог сегодня очень добр к нам. Бог сегодня стучится в ваши сердца. Бог сегодня приглашает, убеждает, уговаривает, просит, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. И я хотел бы закончить свое слово, еще раз предложив вам, может быть, кто решился отдать свое сердце Господу, может быть, кто принял решение в сердце своем выйти вперед, помолиться и сказать Господу: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, прости меня». Может быть, даже те, которые вот уже члены церкви, но где-то в жизни произошла какая-то неверность, какая-то уступка врагу душ человеческих, дьяволу, вам следует просить у Господа прощения. Вам следует поправлять свое положение, чтобы враг душ человеческих не погубил ваши души. Если есть желание, если есть желающие, вы скажите нам, и мы будем вместе с вами молиться. Да поможет нам Господь, друзья, быть особенно внимательными к слышанному. Помнить, что Бог производит в сердце нашем работу. Производит и желание, и действие по своему благоволению. Аминь. Тяжко было в Египте, но мы нуждались, страдали. Фараон нас всех в рабство взял, мы от мук умирали. Если сына еврейка родил, сына в реку бросали, и никто нас не мог защитить. В сильном и тяжком труде души мучились наши, и мы плакали Богу в нужде, и полна стала чаша. Моисея чудно к нам послал Господь, и в минуту трудную уверил свой народ. Моисея чудного, Моисея чудного. Больше воздал тогда Бог за нас египтянам, поглотила их всех вода, стала гробом их стану. Вспомни ныне о нас, Господь, мы в грехах погибаем и в плену. до краев земли, он придет нам на помощь, в лоно царство свое прими, восставляя законы. Моисея чудо.